Деловая жизнь. Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Перри, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик, не наклюнется ли какой-нибудь дельце. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал: «Здравствуйте, господин писатель, не узнаете меня?» «Как же не узнаю?» — с вялой вежливостью возразил я. «Очень даже хорошо узнал. Как поживаете?» «Дела разные ломаю, а вы?» «Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться». «Лиры есть?» «Немножко есть», — хлопнул я себя по карману. Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание. «Что бы мне для вас придумать? Есть у меня одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран?» «Какой баран?» — удивился я. «Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?» «А черт его знает. Я до сих пор писал рассказы, а не баранов взвешивал». «Как же вы не знаете весу барана?» — с упреком высказался незнакомец. «Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время». «Ну так вот, знаете же, что средний баран весит 3 пуда?» Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие. «Смотрите-ка, кто бы мог подозревать?» «Да, да, 3 пуда. Вы знаете, сколько стоит фунт баранины? 50 пиастров». «Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась», — неопределенно заметил я. «Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кадыкиои?» 10 лир. Итак, вот вам дело. Вы даете 20 лир, и я 20 лир. Я покупаю 2 овец, режу их». «Не надо их резать», — сентиментально попросил я. «Они такие хорошенькие». «А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши 20 лир вы будете иметь 6 пудов овечьего мяса по розничной цене 60 лир. Да шкура в вашу пользу дорога». Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была, очевидно, особая местная порода. Я кивнул головой с видом знатока. «Хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?» «Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше. Сколько тут у вас? Ровно 20? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?» Я замялся. «Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того ни с сего бараны захотят на квартиру. Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов. Нет, лучше их просто зарежьте, только не мучайте, хорошо?» Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненной и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом. С тех пор прошло 8 дней, пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли. Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось. Иногда по ночам меня мучает совесть. Прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если они перед смертью вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона? Вчера со мной произошел удивительный случай. Иду по улице, вдруг вижу, мой компаньон навстречу. Я радостно кинулся к нему. «Здравствуйте, голубчик, ну что слышно с баранами?» Он удивленно взглянул на меня. «Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю». «Как? Да ведь мы же вместе хотели заработать на баранах». «Простите, я впервые вас вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один». И, отстранив меня, он пошел дальше. Однако какое удивительное сходство, бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. То же лицо, то же голос, и даже на баранах зарабатывает, как и тот. Много тайн хранит в себе чарующий загадочный Восток.